11 глава. Мерином своим клянусь. Возле Ак-Якуповской дороги, на опушке леса, пустив лошадку на собственный ее неторопливый лад, Нурислам боронил свой надел. Вконец изленился вороной. Каждый шаг словно аршином отмеривает. Под стать мерину и хозяин. Лыковые вожжи держит на весу, порою и вздремнет на ходу, но споткнется об отвал, вздрогнет и откроет глаза. День знойный, и не то чтоб печет, но так изнуряет, словно вываривает. Давно уж не было дождей, и вяло подпрыгивающая деревянная барана вздымает клубы пыли. Пыль эта забивает глаза, маревом застит сознание, к тому же и ночи теперь короткие, короче некуда. Оперившийся уже Нурислам начал к девушкам приглядываться. С вечерних игрищ приходит только на рассвете, от того лишь, что в мире смута молодежь игры своей гулянки не оставляет. Однако, если бы на улице Кузнечиков не жила пухленькая, пригоженькая, тихонькая девушка по имени Балыбанат, если бы из глаз ее не лилось сияние, с алых губ не сыпались розы, а на двух щечках не перемигивались крошечные веснушки. Может быть, джигит ночных снов себя и не лишал. Покуда они и словом еще не перемолвились, рукой руки не коснулись, но уже доподлинно известно, в этом мире их теперь двое, а в эту пору на миг хоть увидеть, на мгновение показаться всей жизни стоит. У ленивой этой лошаденки есть и свои достоинства. Поводы, слепни, мошка безглазая облепили мерина, истязают люто, он же и хвостом не махнет. Как взял, так и идет, в сторону не оступится, с шага не собьется. Будь какая лошадь поблагородней, взбесилась бы от этаких мук. Вдруг впереди Нурислама, шагах в пяти, села на отвал небольшая темнокрылая птичка с белой грудкой. У нас ее трясогузкой называют. Ужас, какая верткая. От головы до кончика хвоста вся трясется, дергается, дрожит. Лапки, коготочки, что суровая нить, не толще того. Но вздумает трясогузка прыгнуть, стрельнет далеко. Но Нурислам уже подошел к ней вплотную. Она все сидела и ждала. Смотрела на человека блестящими с просеное зернышко глазками. Но Нурислам руку протянул. Отпорхнула и села шагах в трех, опять подождала. Опять он руку протянул. Опять она без страха, без полоха отлетела на те же три шага. И так несколько раз. Маленькая птичка с храбрым сердечком сначала стряхнула с Нурислама дрему, подняла настроение, но затем понемногу нагнала тревогу, потом и легкую жуть. С детства верил джигит всякому волшебству, порою и собственные вымыслы с правдой путал, а вдруг и не трясогузка это вовсе, а вдруг это чья-то душа? Может, она мне весть какую-то принесла, вот какую, только добрую, худую? Нет, не вестница это, а колдунья, злая душа, что в тело красивой птицы вошла. Затем и обратилась, чтобы околдовать меня, взять и околдовать. Отвел в испуге глаза, сказал заклятие, но смотрит, опять сидит трясогузка, опять ждет. Остановился бы сам, покажет, что струсил. Прогнал бы птичку, мести ее боится. Но Нурислам хорошо знает, не трусить, не пятиться перед колдовской силой нельзя. Попятился, считай, все, пропал. Не отступил парень. Но все же натянул вожжи, остановил лошадь. Вот так и стоят они, джигит и трясогузка, друг на друга смотрят. Но взгляд птички невелички исполнен веры, надежды, святости, и всем видом своим, жестами, повадками напоминает кого-то знакомого, человека очень близкого. Все знакомое, все, кто же это, вот-вот заговорит, вот сейчас, ба! Да ведь это друг его, Курбангали! «Курбангали!» — вскрикнул он. Птичка вспорхнула, и улетела. А у Джигита на душе осталась смута. Но вскоре рассеялась и она. Злая сила, сколько бы ни старалась, на Курбан-Гали так походить не сможет, добрая ей не под силу. Но давай, лошадушка, еще немножко, хоть на обед себе наработаем, — крикнул парень, погоняя воронка. Хоть и забегая вперед, скажу. Через много лет Нурислам рассказывал, что вестница Трясогузка и донесла ему о скором возвращении серого жеребца. Кулушевцы слушали и всем миром верили. Хотя той Трясогузки они не видели, но Враля-то самого видят, слова его слышат. О том же, что птица-невеличка была с Курбан-Гали схожа, как две горошины, Враль не сказал. Тогда бы в пустую потеху все обратили. Вот чего боялся. Ни шатка, ни валка, но к полудню наработали порядком. Можно Мерину дать немного отдыха. Остановил Нурислам лошадь и упал на горячую землю навзничь. И тут же, высоко в небе, на маленьком, одиноком облачке, возник Курбан-Гали и запрыгал, как Трясогузка. Так и крутится Курбан-Гали, так и вертится, смотреть одна забава. Вдруг, разрезав дремотный воздух, донеслось яростное лошадиное ржание. С самого утра, не обронивший ни звука, воронок вдруг ответил с немалым задором. Нурислам вскочил и окинул взглядом небо. Только солнце по всей небесной пустыне. Глянул по сторонам. Что это? По Ак-Якуповской дороге, волоча огромный хвост пыли, скачут сюда три всадника. Четвертый конь, чуть откинув голову на бок, рысит в поводу, шагах уже в двухстах. Самый передний на сером жеребце скачет, и сразу видно, что военные за плечами винтовки. Опять донеслось ржание, но Нурислам вконец растерялся. Какой знакомый голос! Вороной встрепенулся и рванул по стромке, и в третий раз послышалось ржание, ведь это их серый жеребец. Сам! Бросился было Джигит к коню навстречу и остановился. Кто ж в седле? Добрый человек или недобрый? Может, статься на его Нурислама сером жеребце верхом его Нурислама собственная смерть скачет? Побежал бы к лесу, из винтовки могут подстрелить. Никто ведь с добрыми помыслами в лес не припустится. Ну, чему быть, того не миновать. Что суждено, то и случится. Нурислам, дескать, он гужи и ухом ута перетягивает, подошел к Мерину, сам краем глаза на дорогу посматривает. Может, проедут мимо? Конечно, проедут. Что они здесь потеряли? Нет, не проехали. Когда уже поравнялись, передний всадник круто завернул серого жеребца и зарысил к нему. Следом и другие, поднимая пыль, протащились через пашню и встали перед Нурисламом. Баранильщик даже головы не поднял, возится с гужами, не из таких, мол, чтобы трусить, но бросил искоса взгляд на узкую, красивую голову серого жеребца и заныло сердце. Тот, что сидел на сером, спросил: «Как поживаешь, парень?» «Живем пока». «Кто в ауле есть?» «В ауле-то люди есть, народ», — ответил Нурислам, все так же не поднимая головы. «Белые или красные?» — спрашивают тебя. «Никаких нет». «Ты что, как виноватый, даже головы не поднимаешь?» Только тогда Нурислам вскинул голову. Только тогда увидел звездочки на фуражках, только тогда быстрым взглядом окинул серого жеребца от копыт до холки, и только тогда... — Постой, постой! Погоди! Ну, парень, да никак это ты, Кашфула, или мерещица, ну, пропащий, ведь вот, а... Затоптался на месте Нурислам. Высокий, костистый, с худым, покрытым пылью лицом красноармеец снял с плеча винтовку, передал товарищам и спрыгнул с седла, сделал три больших увесистых шага и встал перед Нурисламом. — Здравствуй, Нурислам! Уж ты и старался, чтоб не узнали тебя. Медленно, спокойно сказал он, словно не 5-6 лет не виделись они, а всего 5-6 дней. Ну, ребята, ну прямо сказка, так и жив, а? Дал же Господь росту, только вот кости голые, мясо, даже чтоб вороне клюнуть не нагулял. Так мы в меду масле не катаемся, а ворона другую поживу себе найдет. Струхнул я, парень. Подумал, что белая жизнь-то одна. Вот замеренно спрятался, где такого знатного жреца раздобыл? Под Стерлитамаком, когда белых побили. Ну, езди во благо, — сказал джигит с некоторым унынием. Кто этому жеребцу настоящий хозяин, он пока говорить не стал. Было бы совсем не ко времени. Ну и бестолковые же мы оба, — опять загорелся Нурислам. Руки даже друг другу не пожали. Давай поздороваемся, что ли. Поздороваемся, Нурислам, как же не поздороваться? Крепко я соскучился. И Кашфула протянул обе руки. Левую ладонь его прорезал поперек глубокий след. Впервые в жизни два друга поздоровались за руку. Гляжу, и там гу, клеймо, знак, на ладонь поставили, — сказал Нурислам. — Было дело, не потерялся, чтоб... — Что, Кашфула, ничего не спрашиваешь? Когда спрашивают, и рассказывать легче. Самое горестное я уже слышал. Он, значит, как? В тот день, когда тронулся лед на Деме и схоронили Гарифа Гая. Место ему в раю отведено, говорят старики. Тем временем серый жеребец подошел к Мерину и положил голову ему на холку, а тот опустил на землю тусклые глаза и то ли плачет, то ли тихо радуется про себя. — Что это мы здесь стоим? — Пошли скорее в аул, в баньки с товарищами своими попаришься, совсем ведь в пыли утонули, уважу, чем могу. Он повернулся к двум другим всадникам. — Добро пожаловать, товарищи! Знакум будем! Подошел к ним и с каждым поздоровался за руку. — Нет, друг Нурис, некогда нам. Мы тут у белых в тылу важное задание выполняем. Когда через Каратунский лес ехали, кажется, заметили, нас погоню могут пустить. Надо нам где-нибудь спрятаться, со следа их сбить. Ты ведь укромные места лучше меня знаешь. — Знаю. Где лучше будет? Нурислам прикинул быстро и твердо сказал. — В волчьей яме. Лучшего не сыщешь. Помнишь, где это? Да вроде помню. Сейчас прямиком через лес спуститесь, и вдоль оврага, дорога там одна, на излучине капкалы, будет небольшое болотце. Наломаете веток, проложите гать и проведете коней. Смотрите только, чтоб следа копытного не осталось. Как доберетесь до толстого осокоря с большим дуплом? Дорога пойдет направо, а узкая тропка налево, в осинник. Вот она-то прямиком в волчью яму и приведет. Туда сам шайтан заглянуть побоится. Память у тебя хорошая была, небось, вспомнишь? — Вспомню, — сказал Кашфула. Когда он на чужбине тосковал в одиночестве, то в думах проходил по всем землям своего аула, урочищам, холмам, долам, рощам и перелескам, в самые густые чищобы забредал. Так по земле скучал, которую оставил еще мальчишкой. Только мошки да комарья там люто, не втерпешь. Перетерпим. Странно, как-то получается, Кашфула, не по-людски, даже чашки чая в родном становье не выпьешь. Суждено будет, так попьем еще. Ладно. Он подошел к жеребцу, который все так же стоял, приникнув к Мерину, дернул за повод, завернул его в сторону, откачнулся назад долгим худым телом и легко взлетел в седло. Потом кивнул товарищам, и те, дернув поводья, тронули лошадей. — Как стемнеет, жди меня, Кашфула, принесу поесть. Возле болота ухну филином один раз, возле дуплистого осокоря два раза, вы же птичьим посвистом отвечайте. — Хорошо, только и ты в оба гляди, знамо, и харч принесу. — Об этом не хлопочи. Суточный харч здесь. Он легонько похлопал по впалому животу. — Недельный там. Он кивнул на вьюг, перекинутый через хребет четвертой заводной лошади. И вроде бы чуть улыбнулся. — Ну, прощай пока. До свидания, Кашфула! Всякий раз, как произносил он имя ровесника, тепло становилось в груди. Всадники на рысях домчались до пушки, пошли вдоль и скрылись за изгибом леса. Лишь тогда опомнился Нурислам. Эй-хе-хе, парша пустоголовая! Так порой ругал себя, когда давал промашку. Хоть бы еду ту дал, что с собой была. На меже под кустиком полыни у него была завернутая в старый материнский фартук половина ржаного каравая и зарытая в землю бутылка молока. Истинное ведь чудо, уму непостижимое! Ну ладно, Кашфула, дитя человеческое, своя земля, своя вода потянули бы, не сейчас так потом вернулся, но серый-то жеребец прямо перед хозяином предстал. Такое не то, что наяву и во сне, то в тысячу лет один раз случается. Показались оба вместе, и оба вместе исчезли. Может, он колдовское это видение сам себе придумал. Весь мир изменился вдруг. Давеча только даль небесная и солнце в этой дали. И дальний окоем леса, и черная земля, расцарапанная деревянной и железными зубьями, бараной и уныло склонивший голову хромой воронок, все было в самом делешным, привычным, можно видеть, можно осязать. А теперь вдруг отошли от Нурислама, обрели иные свойства, потускнели, стоят в полусвете, полумраке, полуявью, полумечтой. В этом изменившемся мире стало Джигиту неуютно и одиноко, словно заблудился вдруг. Не зря, выходит, прыгала та трясогузка. Нет, не зря, уж она-то была настоящей. И не с пустой вестью прилетала птичка-невеличка. Кашфула серый находится. Еще два всадника. Вот здесь они были, на этом самом месте. А ведь все доброе и красивое является в обличии чуда. Вернее, само чудо рождает их. Хотя до истины этой Джигит умом не дошел, но чутьем угадал. И снова перед ним тайны и явь слились в одно, и снова мир понемногу взял прежний вид. Однако опять погонять хромого меренка и поднимать пыль до небес ему расхотелось. Что ни говори, но встревоженный дух его еще до самой земли не спустился. Нурислам распряг лошадь и отпустил ее щипать траву меж деревьев. Дожди нынче были скудные, трава чахлая, на открытых местах и косой не зацепить. Вороной как до работы непадки, так и на еду не жадный. До начала он долго терся худым ребром о кривую березу, потом фыркнул, потом, сотрясая лес, издал гром из-под хвоста. На том обряд приготовления к полуденной трапезе был завершен, и меренок с чистой совестью принялся щипать траву. Лишь теперь Нурислам почувствовал, что смертельно хочет пить. Он пошел вдоль межи, ища зарытую бутыль и узелок с полукараваем, они остались там, в самом начале на дело. Долго шагал, топча жухлую полынь, нашел, встал на колени, разгреб землю, вытащил бутылку, выдернул зубами затычку, глотнул пару раз, и разошлись по телу блаженная прохлада и легкость. Но бутыль он не опрокинул, и разом все не выхлебал, пил долго, чтобы протянуть удовольствие. Хлеба даже не коснулся. Когда нутро остудилось и жажда унялась, вернулось к Нурисламу крестьянское усердие. Десятин-то лишь край остался, прикинул он. Добью и отправлю. Он подошел к мерину и надел на него уздечку. Тот же словно хотел сказать, ну что это еще, зачем такие шутки? Лениво отвел голову, но оказать более решительное сопротивление не осмелился. Куда такая поспешность, удивился он. Может, за приятелем моим, серым жеребцом, следом пустимся? Славно бы, коли так, и даже раззадорился на миг. Чем я хуже других? На четырех ногах хожу, на четырех копытах, при хвосте, при гриве, в груди сердце бьется. Было время, и я жеребцом был. Мотнув головой, он даже резво прошел 3-4 шага. Но повернули к бароне. И задор его увял, надели хомут, и надежда погасла. Уже в третий раз шел с бараной вдоль своей десятины на Реслам, когда на Ак-Якуповской дороге снова поднялся хвост пыли, еще толще, еще длинней, всадники. 7-8 их, не меньше. Никак за Кашфулой погоня, будь ты неладен. Впрочем, мало ли, какие всадники могут скакать в такую пору. Теперь и деревенский люд в одиночку не ездит. Но очень скоро Нурислам увидел, что встревожился не зря. Скакали 6 военных. На сей раз парень решил головы не опускать и замеренно не прятаться. Он остановил коня и уставился на подъезжающих всадников. Дескать, ничего он не боится, стоит на своей земле, прямо не гнется. А кого там по большой дороге носит, ему дела нет. Если и глянет порой, так просто из любопытства. Если и похож слегка на дурачка, тоже вреда не будет. За дурость налог не дерут. Если и дерут, так шкуру, да и то не на шубу. Но Реслам заранее прикинул, как держаться, что говорить. Решил ни полной бестолчью себя, ни особо сметливым не выставлять. Впрочем, с кем ведь дело придется иметь, с умным или с дураком? Поравнявшись с Нурисламом, всадники резко осадили лошадей. Лишь один с разгону проскакал еще 7-8, но и он, круто осадив коня, вернулся к остальным. Лошади у всех в черной пене. Какой масти, которые и не угадаешь. Лица у всадников в черной пыли, словно черные личины надели. Только губы шевелятся и глаза блестят. В соседней Боголюбовке молодые ребята на праздник Рождества для потехи такие личины надевают. Но Реслам это сам своими глазами видел. У этих же, понятно, лица от грязи черны. На высокой, с тонкой шеей, с красивой походкой кобылицы, то ли палевой, то ли рыжий, сидел карлик. На плече у него Нурислам разглядел погон. Выходит, те. Но вид всадника с погонами почему-то не испугал Нурислама, наоборот, позабавил. Подошвы маленьких сапог карлика еле достают до высоко поднятых стремян. В большом кожаном седле он сидит, словно нахохлившийся ворон на крыше сарая. Крикнуть бы «Кыш!» и запустить камнем, каркнул бы и взлетел. Да не крикнешь, не запустишь. «Ворон!» — махнул камчой. «Эй ты, чурбак с глазами! Чего стал, как вкопанный? Катись сюда!» Хриплый его голос и впрямь походил на карканье. «Кто? Я, что ли?» «А кто тут еще есть, кроме тебя, дурак? Вон соратники твои есть!» Что-то похожее на улыбку шевельнуло тонкие сухие губы ворона. Парень, похоже, тугодум. Это ему понравилось. Еще одно подтверждение истины. Из 3 мужиков 2 идиоты. «Бегом сюда!» Для пущего страха гаркнул он по-русски. «Бегим, бегим!» Откликнулся Нурислам и резво, просеменив 15, встал перед ним. Хотя разговор и пошел по-русски, не растерялся. Когда с отцом ходил в извоз, он и в русском натаскался. «Чауа, калякать будем, офицер эфенди!» «Не калякай, по-своему говори». «Тоже можно. Сначала посмотри мне в глаза и дай клятву». «Какую, офицер эфенди?» Карлик опять усмехнулся. «От такого обращения? Офицер эфенди? Господин?» Спесь его сразу раздулась. «Может, этот мужик не такой уж идиот?» — подумал он. «Клянись, что на все вопросы ответишь только правду!» В глазах опять сверкнула угроза. «А может, я и без клятвы правду скажу, офицер эфенди? Клятва — вещь коварная. Нарушишь разок, потом беды не оберешься. Клянись, а соврешь — пристрелю!» И он хлопнул по кобуре на поясе. Нурислам во все глаза уставился на серое лицо карлика. Видать, он скакал первым, оттого и пыль не так густо лежала на нем, как на остальных. «Валлахи-биллахи! Вон тем единственным своим мерином клянусь, а совру пусть земля проглотит. В его чистых, до самого дна ясных глазах не было и тени хитрости. Вот только пусть земля проглотит, пожалуй, зря вырвалось. Тут же и сам пожалел. Встретился взглядом карлик с этими глазами и даже смутился на миг. Но смущение слетело быстро. — Давно тут ковыряешься? Голос уже не голос, настоящий карк. Порядком уже. — Сколько часов? — Часов нет, офицер эфенди, мы и так просто без часов ковыряемся. Но Реслам и сам не заметил, как почесал живот. — Не чеши, ступица! Мы, уездные, всегда малость туповаты. Будь я поумней, тоже бы, вроде тебя, на хорошем коне сидел, в кожаном седле и с шестизарядным самопалом на поясе. Карлику и эти слова понравились. Молодец, и сам понимает, что тупица. Лошадь офицера эфенди переступила всеми четырьмя копытами и, звякнув уздечкой, резко вскинула головой, словно хотела напомнить хозяину, пора бы уж, хватит мешкать. Хозяин понял, и впрямь чего это он вдруг на этого чурбака с глазами зря время тратит, и карлик озлился. Так взревел, что лошади попятились. — Ты, чесотка, отвечай, три всадника проезжали тут! Но Реслам вздрогнул. — И откуда такой голос берется? — подумал он. — Вот бы их с Курбангали свести. — Что, недавно, что ли? — спокойно спросил он. — А как же проезжали? Трое на конях и одна лошадь в поводу, только это красные были, звездочки на фуражках нацеплены. — Откуда шли? Куда? Они, что ли? Они, они! Ну и голос. Интересно, перекричал бы он Курбангали. Вот интересно, а я ведь ни разу не слышал, чтоб Курбангали кричал. — Сначала вон оттуда, от Як-Якупа, на рысях поднялись, и уж было к городу проехали, как... И парень замолчал. «Что? Как?» — каркнул в нетерпении коротыш. И тут в голове у Нурислама вспыхнули видения. Придумка за выдумкой побежали чередой. Высокое вдохновение проснулось в нем. Тому, что сейчас расскажет враль, поверит и сам сатана. Безвинные его глаза стали еще чище, еще ясней. «Все, думаю, проехали. Как завернули круто лошадей вот сюда!» Нет, я тогда вон там бронил. Туда поскакали, прямо ко мне. Один долговязый, худой, голые кости стал у меня пытать, которая дорога на Маклашова. А что это Маклашова? Поместье, боярин там жил. Дела у них заварились круто. День, ночь в колокол бьют. Мужики серебро и золото поделить не могут. Все в кровь передрались. Мусульман, говорят, и близко не подпускают. Сам-то я не видел. Мутахар утром приходил, тамошний пастух, он рассказывал. — Ты мне тут ерунды не плети, — насторожился карлик. — Откуда вдруг у мужиков золото с неба свалилось? Слухи у нас в уезде давно ходят. Боярин тамошний перед тем, как бежать, чугунный сундук в землю зарыл с серебром, золотом и всякими бриллиантами. А вчера этот сундук взяли и нашли. Не знаю, откуда эти красные прослышали, но глаза у них были ошалелые, черного-белого не видели. Прямиком туда поскакали. Во он, за тем бугром, до сих пор, видишь, пыль стоит. Он кивнул на черный столб километрах в трех, поднятый ходившим на дальнем поле стадом. Карлик все это выслушал спокойно. Верить или нет? Не поверил бы. Но о зарытых сокровищах действительно ходили слухи, бывало, даже находили клады. Поверить на сказку похоже. Врешь, сволочь, а зачем мне врать? Видел ты кого, чтоб на вранье разбогател? Карлик оглядел Нурислама с головы до ног. Ничего не скажешь, одет богато, продранные на носках лапти. Портки холщовые с залатанным задом, войлочная шляпа с обтрепанными краями. Откинулся в седле и расхохотался. Остальные удивленно переглянулись. С чего так развеселился господин офицер? Так выходит, с тобой надо ухо держать востро. Врешь, наверное, с утра до вечера, разбогатеть боишься. Смейся, офицер, эфенди, смейся на здоровье, когда туре... Вельможа. Смеется и нам хорошо, кивнул Нурислам. В ясных глазах его ни хитрости, ни обиды, одна задушевность. Глянул его превосходительство и даже на время подобрел. — Как там, Баклашова? — Маклашова. — Так которая, говоришь, дорога на Маклашова? — Вон там, видишь, одинокий вяз стоит. — Вижу. — Так вот от него направо еще одна дорога отходит, туда и свернете. Там путь один вдоль холмов, считай, верст 6, миг и будете там. — А у тех что за кони? — Громко хвалить не берусь. Однако шли резво, один жеребец так вовсе хорош показался. Карлик щекотнул шпорами ребра рыжей кобылицы, та встала на дыбы, и все рванули разом. Вот так смерть Кашфулы сбилась со следа, ушла в другую сторону. Только один всадник с длинными висячими усами придержал коня, попятился задом и резанул Нурислама поперек спины камчой. Не выругался и рожи не скорчил. Напротив, лицо при этом расплылось от удовольствия. Карлик и не заметил ничего. — Коли на этом расчет полный и добавки не будет, я согласен. Осторожно почесал спину довольный Враль. — Уже далеко. Отъехав, офицер эфенди обернулся назад. Тут как раз Нурислам снял с головы шляпу. Покорность, она у мужика в крови. Он вслед кланяется, даже шляпу снял. А у Нурислама голова взапрела. Спасу нет, вот и снял шляпу. Паршу свою проветрить. Когда беляки скрылись из виду, Нурислам погнал мерина к опушке леса и там распряг. Барану, хомут, постромки оттащил далеко в кустарник и спрятал. Вожжи смотал и отложил в сторону, сбегал на межу, принес узелок с хлебом и бутыль. Съездить в аул уже не было времени. Эти могут скоро вернуться. Пускай возвращаются. Только он их дожидаться не будет. Ищи ветра в поле, лови Враля за хвост. Перекинув смотанные вожжи через плечо, он вспрыгнул на хромого мерина и погнал его той же дорогой, какой уехал Кашфулла. Обвисшие уши воронка воспряли, маленькая, слабенькая искорка задора зажглась у него в душе, потому что его копыта ступали по следам серого жеребца. Порой даже припускал рысцой и дивился про себя. Об этом, значит, говорят, старость и юность вперемешку. Возле болотца Нурислам слез с лошади, огляделся. Сучьев веток навалено порядком. Копытного следа, однако, не видать. Значит, коней вели осторожно, след вслед. Как условились, Нурислам ухнул филином. Но ответа из волчьей ямы не пришло, и прийти не должно. Какой тебе филин среди белого дня будет ухать? Нурислам перебрался через болото и стал ждать темноты. В сумерках опять подал голос. Ответила свистом какая-то птица. Возле дуплистого осокоря перекликнулись еще раз.